слова. Скупые ради аграммы поднять наш хунет все паруса. Прощайте, папы, прощайте, мамы, уходим в море на полчаса. А туман над морем почти что синий, и почти понятен язык дельфиний. А дельфин летит. И волна кипит, и труба трубит, трубит, трубит, трубит, трубит. Советская гавань. Здесь и отдадим якорь. Здесь отдать якорь. Какая глубина, Кошкин? 40 метров якорного каната вытравили. Порядок. Гавань отличная. Вы, Кошки, свободны. Да, а на берег, товарищ Боцман, я бы рыбки половил, а? Вы же знаете мою слабость, а? Да и давно уж мы без свежей рыбы, а? Все консервы да консервы, прямо уже... Ладно, Кошкин, ладно, спускайте тузик, удочки на плечо и на берег. Да, кстати, забегите-ка в городе на почту и заберите для нас письма. Это 10 минут. Все сделаю мигом. Эх, ушицы наварим, нажарим, напарим. Никогда еще дальневосточной рыбкой не лакомился. Тузик не потеряйте, Кошки! Порядочек будет! Доброе утро, многоуважаемый боцман. Доброе утро. Доброе утро, доброе, доброе. И тепло, и тишина. А что это вы читаете, дорогой Артемий Артемьевич? Видите ли, многоуважаемый боцман, в прошлой почте мы получили, я бы сказал, очень странное письмо. А что такое? Так вот, взгляните. Да-да. Пишет нам Игорь Цыбин. Из города Пушкино. Ага. Так, так, так. Ну, это к делу не относится. А, вот, вот, это место. Будьте осторожны в Японском море. Вот что может случиться со шхуной. А, к сожалению, дальше все неразборчиво. Так как письмо где-то подверглось воздействию влаги. Ну, или попросту сказать, подмокло. Интересно, интересно. А тут был и рисунок, смотрите. А, и все испорчено. Чернила расплылись. Ну, как бы там ни было, это предупреждение об опасности. Так, дайте-ка мне, дайте-ка. Так, будьте осторожны. Вот что может случиться со шхуной. Да, Игорь Цыбин хотел нас предупредить, но о чем? А может быть, место нашей якорной стоянки опасно? Не-не. А где мы, кстати? Место надежное. Советская гавань, бывшая императорская. Позвольте, позвольте. Как вы сказали? Бывшая императорская? Да. Значит, это то самое место. Простите, о чем вы говорите, Артемий Артемьевич? Но еще ранее эта гавань называлась гавань Хаджи. А потом ее переименовали в императорскую. А уже после Великого Октября дали ей новое название – советская. А, так понятно. Вот, именно здесь погребен знаменитый фрегат «Паллада». Да-да, это знаменитый фрегат. Да-да-да. Это случилось осенью 1854 года. Фрегат «Паллада», закончив кругосветное плавание, патрулировал у берегов Приморья. В Крыму, под Севастополем, уже грохотали пушки. Английская, французская, турецкая армии штурмовали Малахов курган. В Японское море вошла английская эскадра. В ее составе были тяжелые многопушечные корабли. Каждый корабль в несколько раз сильнее «Паллады». Но англичане решили захватить фрегат в плен. Драться с целой эскадрой было немыслимо. Тогда на «Палладе» собрали совет. Мнение совета было единодушным. Корабль сдавать нельзя. Еще бы, гордость российского флота, самый быстроходный фрегат. Ну и что же решили моряки? Нашли глубокий залив. Сейчас наша шхуна стоит вот как раз в этом заливе. Фрегат был поставлен на якорь. Измерили глубину, под килем оказалось 30 сажений. То есть это 70 метров? Да-да. Провианты пушки свезли на берег. Когда английские корабли подошли к заливу, Команда покинула фрегат. Последние из уходивших открыли в трюмах забортные краны, кингстоны. Холодная соленая вода хлынула внутрь корабля. Фрегат накренился, повалился на бок, с грохотом ломая мачтами лед, скрылся под водой. Да, мы с вами в историческом месте. Позвольте, значит, под нами фрегат, которым командовал Нахимов, который обошел вокруг света, о котором написал роман писатель Гончаров? Неужели никто никогда не пытался поднять фрегат? Несколько раз водолазы опускались на лежащий под водой корабль. А лет 10 назад подводники осмотрели палладу весьма основательно. Заключение их было вот каким. Корпус фрегата монументален и добротен. Значит, поднять можно. Эх, поднять бы фрегат. Да. А музей из корабля можно было бы сделать, а? Да. Музей! Да-да, известно немало старинных кораблей-музеев. Они стоят в самых различных частях света, на разных материках. Не могу не вспомнить прежде всего о самом древнем из найденных кораблей, римской галере, которая была найдена в 1931 году. Около 2000 лет... пролежала она в глубоком иле. Галеру подняли, реставрировали и превратили ее в корабль-музей. Но, к сожалению, эта редчайшая находка была во время последней войны сожжена фашистами. Ах, какое варварство! Да, и какая потеря для науки! Другой не менее интересный из найденных кораблей – корабль викингов. Он был найден в Норвегии. Это был весьма мореходный и красивый корабль. Форштевень его украшала голова морского чудища. Именно на таких кораблях норвежские викинги открыли Гренландию и побывали на восточном берегу Северной Америки. Корабль викингов хранится в музее кораблей в городе Осло. И в том же музее бережно сохраняется и корабль норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена. Фрам. Простите, как? Знаменитый Фрам существует и поныне? Да, из него сделали корабль-музей. А в Лондоне, надо вам сказать, хранится легендарный клипер Катти Сарк, один из самых быстроходных и красивых клиперов мира. А в Портсмуте застыл на вечной стоянке линейный корабль адмирала Нельсона «Виктория». А в Плимуте сохраняется Грейт Вестер, самый большой корабль 19 века. Простите, Артем Артемович, а вот у нас в Советском Союзе есть корабли-музеи? Ну, конечно, многоуважаемый боцман, ну, конечно. О них я сейчас расскажу. Пожалуйста. На Енисее у причала стоит пароход, превращенный ныне в музей. Пароходик этот старый, колесный, тихоходный. Название его – Святитель Николай. Ну, я не понимаю, а зачем хранить старый колесный тихоход? А, пароходик дорог нам, как память. Ведь на нем когда-то в Минусинскую ссылку плыл по Енисею Владимир Ильич Ленин. Ах, вот оно что. Да, и совсем неподалеку отсюда, у причалов Владивостока, стоит корабль. Это Красный Вымпел. Во время Гражданской войны он воевал у берегов Сахалина. Когда власть на Дальнем Востоке временно захватили белогвардейцы и интервенты, Красный Вымпел не спустил флага республики. Он ушел в нейтральный порт и оставался там долгие месяцы. Белые пытались захватить корабль, но команда отстояла его. Теперь Красный Вымпел – корабль-музей. Интересно. Ну и, наконец, многоуважаемые друзья мои, наша легендарная «Аврора». Аврора? А, корабль революции, навечно поставлен на Неве, знаменитый всему миру известный крейсер. Угу. На крейсере музей со множеством редких экспонатов. И если нашим юным радиослушателям случится быть в Ленинграде, пусть они непременно посетят крейсер «Аврора», славный корабль-музей. А известно ли вам, друзья мои, что знаменитый крейсер когда-то плавал и воевал в этих вот самых водах, да, дальневосточных водах? Простите, Аврора? Да. На Дальнем Востоке? Никогда не слыхал. А между тем это было. У выхода из Японского моря, где мы сейчас и находимся, в Корейском проливе возвышаются скалистые острова Цусима. В 1905 году около островов разыгралось сражение между русским и японским флотами. Бой начался утром 14 мая и длился целые сутки. «Аврора» входила в отряд крейсеров, которые охраняли транспортные суда. Против 7 русских крейсеров японцы выставили 16. «Аврора» попала под шквальный огонь неприятеля. Был убит командир. На батарейную палубу, пробив борт, влетел снаряд. Взрыв мог последовать каждую секунду. А и что же? Матрос крейсера Аким Кривонос бросился к снаряду. На руках он понес снаряд к борту. Горячий металл жег ладони. Шаг. Еще шаг. Подойдя к амбразуре, Кривонос вывалил снаряд за борт. Но взрыв следующего снаряда сразил героя. Из-под огня противника крейсер вырвался только вечером. Он отбился от атак миноносцев, повернул на юг и ушел. Таким образом, «Аврора» еще и ветеран русско-японской войны. Очень любопытно. Не премину занести все это в свои записные книжки. Но мне кажется, Артемий Артемич, что вас весьма что-то тревожит. Да мне не дает покоя письмо Игоря Цыбина. О чем хотел предупредить нас этот юный радиослушатель? Разрешите, я взгляну на письмо? Пожалуйста. Да, сильно попорчено водой. Да. Знаете, однако первую букву разобрать можно. Это буква «С». А вот что дальше, совершенно не ясно. «С». А может быть, Игорь пишет о Цусиме? Что может нам грозить в Цусимском проливе? Да это и далеко ведь от нашей стоянки. Сотни миль отсюда. Но чувство тревоги не покидает меня. Так, кстати, а где наш многоуважаемый Кошкин? Кошкин отпущен мною на берег и скоро должен вернуться. Ах, так. Угу. Письмо вам больше не нужно, товарищ ученый? Нет, нет, пожалуйста. Благодарю вас. Хочу исследовать более подробно, посмотреть. Так, мне кажется, что после буквы «С» буква «У». Да. Неясно. Ясно только одно. Игорь хотел предупредить о какой-то опасности нам грозящей. Пока вы, Артем Артемьевич, размышляете над письмом Игоря Цыбина, вот мы с товарищем ученым спустимся в кают-компанию и послушаем новости корабельного телеграфа. Вы не возражаете, Артем Артемьевич? Нет, не возражаю. Я охотно составлю вам компанию. Включаю корабельный телеграф. Сообщают из австралийского города Сиднея. Аквалангист по имени Джон Форелл выстрелил из подводного ружья в огромную тигровую акулу. 7 часов длился бой человека с громадной рыбиной. Когда аквалангист выбрался на свой катер и закрепил леску, акула потащила суденышко на буксире. Случай достойный удивления. И все-таки аквалангист победил. Он вытащил акулу на палубу. Весила она 400 килограммов. Так, читаем дальше. Траулер «Ленинград», проходя Ла-Маншем, получил сигнал с гибнущего датского судна «Мерк Интерпрайз». Ветер был ураганный. Однако капитан «Ленинграда» Геннадий Васильевич Беляев пошел на помощь датчанам. Датские моряки плавали вокруг своего перевернувшегося кверху килем судна. В холодной воде они совсем обессилели и не могли двигаться. Советские матросы, обвязавшись канатами, бросились в волны и стали спасать погибающих. Спасенных доставили в английский порт Плимут. Молодцы, ленинградцы! Действовали по законам морского товарищества. Да. Так, сообщение из Москвы. На заседании Географического общества СССР объявлено о подготовке одиночного кругосветного плавания на яхте. Впервые советский яхтсмен попытается в одиночку обойти вокруг света. Честь такого похода будет доверена капитану Чебанюку. Его яхта будет длиной всего 12 метров. Смелый человек, да. А? Ну что ж, пожелаем ему удачи. Артемий Артемьевич, а вы все изучаете письмо Игоря Цыбина? Да. Но далее в разборе этого загадочного послания я не продвинулся и на дюйм. Что имел Игорь в виду, когда писал «Вот что может случиться со шхуной»? Не беспокойтесь, Артем Ильич, не беспокойтесь. Все в порядке. Стоянка надежная. Сейчас вернется Кошкин, и мы отправимся дальше. А что интересует товарища ученого в Японском море? Вы знаете, начать хотя бы с каланов. Но, однако, не подняться ли нам всем на палубу? Да, поднимемся наверх. Быть может, Кошкин уже близко. Но безотчетное чувство тревоги все-таки не покидает меня. Кошкина не видно. Так вы хотели рассказать нам... О каланах. Да, о каланах. Да. Ну что ж, калан – амфибионт. Зверь, живущий и в море, и на суше. Калан очень интересный зверек. Умный, доброжелательный. Вот я вам расскажу, как каланы добывают пищу. Пожалуйста, мы слушаем. А делают они это так. Нырнет калан на дно, найдет раковину моллюска, но наверх не спешит. Поищет на дне, подцепит лапой плоский камешек, сунет его под мышку. Да. Тогда вынырнет и ляжет в воде на спинку, задними лапами подгребает и медленно плывет. Камень у него уже на груди лежит. Раковину калан возьмет себе в обе лапки и давай стучать ею о камень, пока раковина не расколется. Вы подумайте, да? Да. Разбивает калан о камни даже крепкие панцири крабов. А когда камень разыскать трудно, вот калан так и таскает однажды найденный под мышкой, как орудие труда. Давайте, смышленый зверь, очень. Да? Да, однажды поймали нескольких каланов для отправки в зоопарк. Парохода, с которым должны были уехать каланы, не было. Задерживался пароход. Каланов посадили в клетку, а дверку закрыли на навесной замок. Кормили каланов хорошо, и, зная их привычку камнями разбивать раковины, бросили в клетку несколько камней. Ну, и что бы вы думали? Ну. Каланы ночью сбили камнем замок, раскрыли дверцу и убежали. Благо, до моря было рукой подать. Но словно знали, что пароход уже пришел, и охотники дожидались только утра, чтобы переправить каланов в неволе. Удивительный случай. Ну что? Забавно. Ой, однако взгляните, многоуважаемые друзья мои, не Кошкин ли там плывет? Да. Точно. Он? Он, а? Молодец, Кошкин. Без опозданий. А тузик-то, а? Тяжело идет. С рыбой наш Кошкин. Вот я. Сколько рыбы наловил, а? Ну, помогите-ка вытащить. Давайте. Осторожно сюда. Вот так. Вот улов, так улов, а? Жирный, ну, прямо каплет с них, а? Вот сейчас ушицу поставлю, для жаркого почищу, остальное-то в холодильничек. Прямо слюнки текут. Постойте-ка, Кошкин. Странно. Дайте-ка одну рыбешку. Действительно. Жирная рыбина. Ну, я же и говорю, навар будет. Да, все ясно. Вы на камбуз, Кошкин? Да. А знаете, что говорят про эту рыбу японцы? Японцы? Ну, при чем тут японцы? Ну, при чем? Да при том, Кошкин, что японцы прекрасные знатоки всякой рыбы. А уж эту-то знают отлично. Я сначала ее не узнал. Да нет, ну что такое? Что японцы говорят? Что? Они говорят, Кошкин... Если оставить эту рыбу в покое, то проживешь подольше. Это, Кошкин, страшная и ядовитая рыба. В народе ее называют рыба-фуга. Фуга? Да, а по-научному тетрадонт из отряда скалозубов. Это одно из самых ядовитых морских существ. Стоит съесть хотя бы кусочек рыбы-фуги, и человек умирает. Быстрой и жестокой смертью. Рыба-фугу, а? Ничего себе, быстрая и жестокая. А что это вы побледнели, кошки? А куда же это вы, кошки? Я на камбуз. Я пойду открою баночку с солеными кильками. А вот тебе и уха сломаю. Ушел. Напугали вы его, товарищ ученый, напугали. Да, напугал. Хорошо, что вовремя посмотрели. А то накормил бы нас Кошкин. Так, однако где же письма? Неужели Кошкин не привез письма? А? Нет, нет, нет, нет, вот. Вот. Вот. Мешок с почтой. А, и правда здесь. Так, посмотрим, что нам пишут ребята. Да. А вы по-прежнему озабочены, Артемий Артемьевич, а? Да не выходит у меня из головы это письмо. Ну что это может значить? ЦУ, С и У. Всего две буквы, а остальные размыло водой. Ах, если бы можно было прочитать. Игорь Цыбин из города Пушкино явно пытается предупредить нас о какой-то опасности. Ну а какой? А по-моему, причин для беспокойства нет. И самое время почитать письма, ребят. Так, о чем же нам пишут? Вот, скажем, о чем пишет Валерий Шамов из города Харовск, Вологодской области. А? Так, в письме рисунок акварельными красками. Видите, пираты напали на бригантину. Смотрите, вот, видите, бросились на абордаж. Очень хороший рисунок. Капитан отбивается кривой саблей. Два пирата летят вверх тормашками в воду. Красочное зрелище. Капитан, конечно, победит отвратительных пиратов, и бригантина поплывет дальше. В письме Валерий написал, вот, много моих рисунков отправили в Вологду на выставку. Скоро я вам пришлю еще несколько своих рисунков. Ну что ж, Валерий, присылай, мы будем ждать. Послушайте, боцман, а как ребята ответили на вопросы нашей викторины? Да, сейчас, сейчас. А вот какие были вопросы, а? Итак, мы спрашивали, сколько у кого ног? У кальмара, у осьминога, у каракатицы. А второй вопрос был такой. Почему пролив, которым можно пройти в Японское море, называется Татарским? Посмотрим, посмотрим, посмотрим. А вот как отвечает семиклассник Андрей Федотов. Андрей ученик 538 школы города Ленинграда. Он пишет. У осьминога 8 ног, а у кальмара и каракатицы по 10. Пролив назван Татарским вот почему. В 17 веке были сделаны великие открытия. Множество экспедиций было послано открывать новые земли. В то время Японское море было очень слабо изучено. Из Франции отправилась экспедиция Лаперуза на кораблях «Буссоль» и «Астролябия». Ее маршрут проходил и через море, называемое в те времена Татарским. Это и было Японское море. О жителях, населяющих его берега, не было ничего известно. Предполагали, что здесь живут татары. Лаперуз описал берега этого моря и жителей. Лаперуз нашел пролив между Хоккайдо и Сахалином. Пролив этот назвали его именем Лаперуза. А вот пролив, соединяющий Охотское и Японское моря, так и стали называть Татарским в память о Татарском море. Ну что ж, почти правильный ответ. Вот только маленькая поправка. Ученые-географы, современники Лаперуза, Татарией называли и все земли за Уральским хребтом на восток до самого океана. Ну и естественно, что ближайший от Татарии пролив называли Татарским. Что ж, большое спасибо, Андрей, за хорошее письмо. Надо сказать, что правильно ответили также вот Игорь Евтухов и Миша Рапопорт из Ленинграда, Андрей Амельян из поселка Иссад, Катанаев Вова из Ухты, Коми АССР, вот Лена и Вова Плакины из города Якутска, Саша Трактиров из Москвы и Игорь Кувшинников из города Гурьев. Мы должны также поблагодарить за присланные красочные рисунки Юру Полеева из поселка Шерловая гора, Эллу Косареву из поселка Бытыш Брянской области и Володю Кивачук из города Караганда. И пора, наверное, задать нашим юным морякам очередные вопросы нашей викторины. Да? Да, да, конечно, боцман. Я так думаю, первый вопрос будет такой. Юные моряки сегодня слыхали рассказ о кораблях-музеях, которые хранятся в разных портах мира. Мы рассказали только о некоторых кораблях. Итак, вопрос первый. Какие еще корабли-музеи вы знаете? Если ответ на наш вопрос будет в виде рассказа, ну что ж, лучше мы прочитаем, а, боцман? Точно, точно. А второй вопрос будет вот какой. Ребята слышали ваш рассказ о каланах. Так вот, какие еще морские животные могут пользоваться различными предметами для добывания пищи или для своей защиты? И если вы, друзья, ваш ответ нарисуете, как это обычно делают вот Миша Рабопорт, Юра Полеев, Элла Косарева и многие другие ребята, мы только скажем большое спасибо. Артемий Арсеньевич, куда это вы так пристально вглядываетесь, а? Многоуважаемые друзья мои. Что такое? Мне кажется, я начинаю понимать, о чем нам писал Игорь Цыбин. Что такое? С чьим письмом я не расстаюсь вот уже в течение получаса. Да что же это? Да-да-да-да-да! Вглядитесь на юго-запад! Ну-ка. Вот! Вот о чем предупреждал нас Игорь! Да что такое? Да в чем же дело? Крепите все, что можно на палубе, многоуважаемый боцман! Рубите якорные канаты! Цунами! Цунами? А, вот что это такое! Цунами! Вечный ужас Японского моря! Цунами! Ну, теперь мне ясен смысл полуразмытого слова, начинающегося с двух первых букв «Ц» и «У». Игорь хотел нас предупредить о цунами. Цунами! Вот да, цунами! Гигантских волнах, появляющихся внезапно и уничтожающих все на своем пути. Смотрите! Стойте! Теперь я вижу громадную волну. А, но у нас есть еще несколько секунд. Закрывайте все палубные люки. Крепите паруса. Держитесь, товарищ ученый. Держусь. Попытайтесь поставить шхуну носом к волне. Дайте сос в эфир. Поздно. Слишком поздно. Всем держаться. Надеть спасательные пояса. Где Кошкин? Крепите шлюпку! Береги! Не падайте духом, друзья! Мы по закону матросской чести не отступаем в беде назад. В команде шхуны морские вести, миллионы веселых и смелых ребят. А туман над морем почти что синий, и почти понятен язык дельфини. А дельфин летит, и волна кипит, и труба трубит, трубит, трубит, трубит, трубит.